Старик, выкурив он, приходит в восторг. Он ведет нас с Энди под ручки в гостиницу и всю дорогу клянется, что роскошнейшие консервированные фрукты и другие деликатесы прямо со скорых товарных поездов будут бесплатно предоставлены нам на все то время, пока мы у него живем. Подойдя к веранде, выкурив, он говорит: «Уважаемые дамы, имею честь представить вам его экселленцию герцога Мальборо и прославленного изобретателя Северного полюса лейтенанта Пири». Под шелест многочисленных юбок и скрип качалок мы с Энди отвешиваем поклоны и идем записываться в книгу для приезжающих. Затем мы умываемся, переворачиваем свои манжеты, а хозяин, проводив нас в отведенные нам комнаты, достает четвертную бутыль настоящей горной росы из Северной Каролины. Когда Энди стал пить, я сразу понял, что это плохо кончится. Он подвержен артистическому метемпсихозу. Будучи трезвым, он наполовину пьян, а стоит ему чуть-чуть пригубить, как он уже начинает смотреть сверху вниз на аэропланы. Посидев некоторое время за бутылью, мы с Энди вышли на веранду, где дамы сразу же начали зарабатывать нам на пропитание. Мы уселись в наши кресла, а учительницы и литераторши окружили нас тесным кольцом своих качалок. Одна дама обращается ко мне с вопросом: «Как прошло ваше последнее предприятие, сэр?» При этих словах я вспоминаю, что начисто забыл сговориться с Энди насчет того, кто я — герцог или лейтенант. А из вопроса этой дамы никак нельзя было понять, интересуют ли ее экспедиции арктические или матримониальные. Поэтому я дал ответ, подходящий для обоих случаев. «Ах, сударыня, — говорю я ей, — я получил ледяной душ, изрядный ледяной душ, сударыня».